Глава 14. Как в новой квартире, да в целом нормально. Прижав телефон с видеовызовом к стене, я помешиваю содержимое сковородки. Густой соус к спагетти болоньезе. Одно из немногих блюд, которые умею готовить. Район здесь лучше, обстановка тоже. Но голос у тебя все равно не радостный, замечает Полина и тут же делает сочувственные глаза. Хотя оно и понятно. Никаких подозрительных лиц больше не появлялось? Нет, ну, кроме лица Севера. Я непроизвольно кривлюсь. Как, кстати, твой сосед поживает? В гости захаживает? Слава богу, нет. Попробовав соус на вкус, я выключаю плиту и забираю телефон. Давай не будем о нем разговаривать, хорошо? А то его и без того вынуждено слишком много в моей жизни. Без проблем. Полина смиренно поднимает ладони. Красивая, кстати, пижама. «Шелк?» «Не помню». Я прохожу в гостиную и, усевшись на диван, щелкаю пультом. «Расскажи лучше, как у тебя дела? Как отдохнули?» «Отдыхать не мешки ворочить. Загорела немного». Отодвинув ворот футболки, она демонстрирует светлую полоску кожи в месте, где предположительно находилась бретелька купальника. «Давай ты с нами в следующий раз, осенью, например». «Обязательно, если доживу». Иронизирую я, начиная раздражаться тому, что Полина игнорирует факт моих сложных жизненных обстоятельств. То, как ни в чем не бывало, путешествовать предложит, напрочь забыв о том, что я стеснена в деньгах и перемещениях. То удивится нерадостному виду. «Тебе надо отвлечься», — убежденно продолжает она. «И перезагрузиться. 2 недель в теплой стране на это вполне хватит». «Спасибо за рекомендацию». Не сдержав эмоций, рявкую я в пиксельное лицо подруги. «На этом давай прощаться. Побегу билеты выбирать». Вдавив палец в экран, разъединяю вызов. Сердце гневно стучит, щеки горят. В чем-то Север прав. Я стала злая, как сука. «Я что-то не так сказала? Ты чего психанула?» Моментально оживает мессенджер. Скрипнув зубами, я начинаю набирать ответ, но на полуфразе обрываюсь и решаю отложить телефон. Напишу, когда остыну. А то в своем нынешнем состоянии я могу запросто положить конец многолетней дружбе. Когда я откидываю на дуршлаг приготовленные спагетти, в дверь раздается звонок. Громкий и настойчивый, будто человек по ту сторону уверен, что ему откроют. Я раздраженно вздыхаю. То есть обещание зайти не было шуткой, и Север действительно рассчитывает, что я угощу его пастой. Наглый самоуверенный тип. «Красивая пижама», заявляет он с порога, расплывшись в своей фирменной улыбке. «Ждала меня?» «Не обольщайся». Холодно парирую я. Надела первое, что попалось под руку, и дверь бы я тебе не открыла, не будь уверенной, что у тебя есть ключи. «Конечно, есть». Скинув обувь, Север по-хозяйски проходит в кухню. «Вижу, я как раз вовремя». «Наверное, ты и здесь камеру поставил». Язвлю я, заходя за ним следом. Пришел сразу на готовое. «Эта малая называется чуйка», — скалится он, засовывая в рот кусочек сельдерея, лежащего на разделочной доске. «А ты сыр, кстати, купила, чтобы сверху посыпать?» «Купила», — цежу я, машинально переводя взгляд на пакетик с тертым пармезаном. «Отлично». Север вальяжно плюхается на стул. «Мне насыпь, пожалуйста, побольше. Обожаю тянучку». Я воинственно вздергиваю подбородок, давая понять, что на теплый прием он может не рассчитывать. «Думаешь, я буду тебя обслуживать?» «При чем здесь обслуга? Прояви гостеприимство. Знаешь же, что я терпеть не могу есть один». Раздраженно выпустив пар из ноздрей, я подхожу к кухонному гарнитуру и начинаю с грохотом доставать второй комплект приборов. «Не боишься, что я тебе в тарелку плюну?» «Не-а». Беззаботно парирует Север. «Интересными жидкостями мы с тобой уже обменивались, и мне все понравилось. Ты, главное, сыра побольше положить не забудь». За такую ремарку я хочу на него разозлиться. Но вместо этого неожиданно смеюсь. Тихо, чтобы он не заметил, но смеюсь по-настоящему, чего со мной не происходило очень и очень давно. «Надеюсь, у тебя будет изжога». Резюмирую я, опуская перед ним тарелку. «Я бы на это не рассчитывал». Оценив ее содержимое, Север внимательно смотрит на меня. «Готовить, что ли, умеешь? Выглядит аппетитно». «Мамин рецепт». Зачем-то поясняю я, садясь напротив. Ловко намотав клубок спагетти на вилку, он погружает ее в рот и блаженно жмурится. О, это супер, малыш. Вкуснее, чем в ресторане. Спасибо. Сдержанно отвечаю я, отказываясь признавать, что его слова мне приятны.